Эфи Бряк приходит, чтобы отвезти меня на ужин. Я иду вслед за ней по узкому, качающемуся коридору в столовую, отделанную полированными панелями. Посуда не из пластика, изящная и хрупкая. Питер уже ждет нас за столом, рядом с ним пустой стул. «Где Хеймич?» — бодро осведомляется Эфи. «Последний раз, когда я его видел, он собирался пойти вздремнуть», — отвечает Пит. «Да, сегодня был утомительный день», — говорит Эфи. «Думаю, она рада, что Хеймича нет. Я ее не виню. Ужин состоит из нескольких блюд, и подают их не все сразу, а по очереди. Густой морковный суп, салат, бараньи котлеты с картофельным пюре, сыр, фрукты, шоколадный торт. Эфи постоянно напоминает нам, чтобы мы не слишком наедались, потому что дальше будет еще что-то. Я не обращаю на нее внимания, никогда еще не видела столько хорошей еды сразу. К тому же самая лучшая подготовка к играм, на какую я сейчас способна, это набрать пару фунтов веса. «По крайней мере, у вас приличные манеры», — говорит Эфи, когда мы заканчиваем главное блюдо. «Прошлогодняя пара ела все руками, как дикари. У меня от этого совершенно пропадал аппетит». Те двое с прошлого года были детьми из Шлака, и они никогда за всю свою жизнь не наедались досыта. Неудивительно, что правила поведения за столом не сильно их заботили. Мы — другое дело. Пит — сын пекаря. Нас с Прим учила мама. Что ж, пользоваться вилкой и ножом я умею. Тем не менее, замечание задевает меня за живое, и до конца ужина я ем исключительно пальцами. Потом вытираю руки о скатерть, заставляя Эфи поджать губы еще сильнее. Наелась я до отвала. Теперь главное — удержать все это в себе. Пит тоже выглядит довольно бледно. К таким пирам наши желудки непривычны. Но раз уж я выдерживаю мышиное мясо с поросячьими кишками, стряпню сальный сей, а зимой и древесной корой не брезгую, то тут как-нибудь справлюсь. Мы переходим в другое купе смотреть по телевизору обзор жатвы в Панеме. В разных дистриктах ее проводят в разное время, чтобы все можно было увидеть в прямом эфире. Но это, конечно, только для жителей Капитолия, которым не приходится самим выходить на площадь. Одну за другой показывают все церемонии, называют имена. Иногда выходят добровольцы. Мы внимательно разглядываем наших будущих соперников. Некоторые сразу врезаются в память. Здоровенный парень из Дистрикта 2 чуть из кожи не выпрыгнул, когда спросили добровольцев. Девочка с острым лисьим лицом и прилизанными рыжими волосами из 5-го Дистрикта. Хромоногий мальчишка из 10-го. Но более всех запоминается девочка из Дистрикта 11. Смуглая, кореглазая и все же очень похожая на Прим ростом, манерами. Ей тоже 12. Вот только когда она поднимается на сцену и ведущий задает вопросы о добровольцах, слышен лишь вой ветра среди ветхих построек за ее спиной. Нет никого, кто бы встал на ее место. Последним показывают Дистрикт 12. Вот называют имя Прим. Вот выбегаю я и отталкиваю ее назад. В моем крике отчаяния, словно боюсь, что меня не услышат и все равно заберут Прим. Я вижу, как Гейл оттаскивает сестру, и я взбираюсь на сцену. Потом молчание, тихий прощальный жест. Комментаторы, похоже, в затруднении. Один из них замечает, что Дистрикт 12 всегда был чересчур консервативен, но в местных традициях есть свой шарм. Тут, как по заказу, со сцены падает Хеймич, и из динамиков раздается дружный хохот. Наше с Питом рукопожатие. Потом играет гимн, и программа заканчивается. Эфи Бряк недовольна тем, как выглядел ее парик. «Вашему ментору следовало бы научиться вести себя на официальных церемониях, особенно, когда их показывают по телевизору». Пит неожиданно смеется. «Да он пьяный был. Каждый год напивается». «Каждый день», — уточняю я и тоже не удерживаюсь от улыбки. Со слов Эфи выходит так, что Хеймич просто несколько неотесан, и все можно исправить, если он будет следовать ее советам. «Вот как!» — шипит она. «Странно, что вы находите это забавным». Ментор, как вам должно быть известно, единственная ниточка, связывающая игроков с внешним миром. Тот, кто дает советы, находит спонсоров и организует вручение подарков. От Хеймича может зависеть, выживете вы или умрете. В этот момент в купе, пошатываясь, входит Хеймич. «Я пропустил ужин», — интересуется он заплетающимся языком, блюет на дорогущий ковер и сам падает сверху. «Что ж, смейтесь дальше», — заявляет Эфи Бряк и семенит в своих узких туфельках мимо лужи с блевотиной к выходу. Пару секунд мы с Питом молча наблюдаем, как наш ментор пытается подняться из скользкой мерзкой жижи. Вонь от блевотины и спирта стоит такая, что меня саму чуть не выворачивает. Мы переглядываемся. Да, толку от Хеймича мало. Однако больше нам рассчитывать не на кого. Тут Эфи Бряк права. Не сговариваясь, мы берем Хеймича за руки и помогаем встать на ноги. «Я споткнулся?» — осведомляется он. «Ну и запах!» Он закрывает ладонью нос, вымазывая лицо блевотиной. «Давайте мы отведем вас в купе», — предлагает Пит. «Вам стоит помыться». Хеймич едва переставляет ноги, и мы почти тащим его на себе. Конечно, не может быть и речи, чтобы взвалить эту грязную тушу прямо на расшитое покрывало. Мы заталкиваем его в ванну и включаем душ. Он почти не реагирует. «Спасибо», — говорит мне Пит. «Дальше я сам». Я невольно чувствую к нему благодарность. Меньше всего мне хочется сейчас раздевать Хеймича, отмывать блевотину с волосатой груди и укладывать его в постельку. Возможно, Пит старается произвести хорошее впечатление, стать любимчиком. Хотя, судя по состоянию Хеймича, утром он все равно ничего не вспомнит. «Ладно», — отвечаю я, — «могу позвать тебе на помощь кого-нибудь из капиталийцев. Их тут полно в поезде. Готовят, прислуживают, охраняют. Заботиться о нас — их работа. Обойдусь». Я киваю и отправляюсь к себе. Пита можно понять. Сама не выношу капиталийцев. Хотя возиться с пьяным Хеймичем — это как раз то, что они заслуживают. Интересно, отчего Пит такой заботливый? И внезапно понимаю. Просто он добрый и был таким всегда. Поэтому и хлеба мне тогда дал. От этой мысли мне становится не по себе. Добрый Пит Мелорк гораздо опаснее для меня, чем злой. Добрые люди норовят проникнуть тебе в самое сердце. Я не должна этого допустить. Только не там, куда мы едем. С этого момента я решаю держаться от пекарского сына подальше. Когда я прихожу в купе, поезд останавливается у платформы для заправки. Я быстро открываю окно и вышвыриваю печенье, которое мне дал отец Пита. Не хочу. Ничего не хочу от них. Как назло, пакет падает на клочок земли, поросший одуванчиками. Поезд уже отправляется. Я вижу рассыпавшееся среди цветов печенье всего одно мгновение. Но этого достаточно. Достаточно, чтобы вспомнить тот, другой одуванчик на школьном дворе. Тогда, несколько лет назад, я только-только отвела взгляд от лица Пита Мелорка, как вдруг увидела одуванчик и поняла, что не все потеряно. Я бережно сорвала его и поспешила домой. Схватила ведро, и мы с Прим побежали на луговину. Она и впрямь была вся усыпана золотистыми цветками. Мы рвали их вместе с листьями и стеблями, пока не набрали целое ведро, хотя для этого нам пришлось исходить луговину до самого забора. Зато на ужин у нас было вдоволь салата из одуванчиков. А еще хлеб Пита. Вечером Прим спросила, «А что мы будем есть после? Сможем найти еще еду?» «Сможем». «Много всего», — пообещала я. «Я обязательно что-нибудь придумаю». У мамы сохранилась книга из аптеки. На ее старых пергаментных страницах тушью были нарисованы растения, и под каждым рисунком аккуратным почерком указано название, место, где его нужно искать, когда оно цветет и от каких болезней помогает. А на свободных страницах папа добавил еще кое-что от себя, о растениях не для аптекарей, но которые можно есть. Одуванчики, лаконис, дикий лук, молодые сосновые побеги. Мы с Прим до поздней ночи просидели над этими записями. На следующий день в школе не было занятий. Я покрутилась немного на краю луговины, а потом все-таки решилась и подлезла под забор. Первый раз я оказалась там совсем одна, без отцовой защиты, без оружия. Я помнила, где спрятаны маленький лук и стрелы, которые отец сделал для меня. В тот день я отважилась уйти в лес едва ли больше, чем на полсотни шагов. Почти сразу же я облюбовала большой старый дуб и устроилась в его ветвях, надеясь застигнуть врасплох какую-нибудь дичь. Часа через 2-3 надежды оправдались, я подстрелила зайца. Мне и раньше доводилось стрелять зайцев, но то было с отцом. Теперь я все сделала сама. К тому времени мы уже много месяцев не ели мясо. Когда мама увидела зайца, она как будто очнулась от наваждения. Поднялась, ободрала тушку и поставила мясо тушиться с зеленью, которую собрала Прим. Потом опять стала отрешенной и легла. Когда еда была готова, мы уговорили ее поесть. Лес стал нашим спасителем, и с каждым днем я все смелее вступала в его зеленые объятия. Я твердо решила, что мы не будем больше голодать, и решимость победила страх. Я воровала яйца из гнезд, ловила сетями рыбу, иногда удавалось подстрелить белку или зайца. И, конечно, я собирала разные травы, попадавшиеся мне повсюду. С растениями смотри в оба. Съедобных среди них много, но стоит раз ошибиться, и тебе конец. Я всегда по 100 раз сверялась с отцовыми рисунками. Мы выжили. Поначалу чуть какая опасность, вой вдалеке послышится или ветка неожиданно хрустнет, я тут же бросалась к забору. Потом привыкла спасаться на деревьях. Собакам быстро надоедает ждать внизу, а медведи и рыси живут глубоко в лесу. Наверное, запаха гари из дистрикта не любят. 8 мая я отправилась в Дом правосудия и, получив тессеры, привезла домой на детской тачке сестры первую порцию зерна и масла. Теперь я имела право получать их 8 числа каждого месяца. Тем не менее, бросать охоту и собирательство было нельзя. Зерна и на еду-то не хватает, а нужно ведь еще другое покупать. Мыло, молоко, нитки. То, без чего мы худо-бедно могли обойтись, я продавала в котле. В первые разы идти туда одной было страшно. Но люди помнили и уважали моего отца, и меня приняли. К тому же дичь есть дичь, неважно, кто ее подстрелил. Еще я стала ходить со своим товаром к домам богатых горожан. Тут тоже свои хитрости. Какие-то я помнила из разговоров с отцом, чему-то научилась сама. Мясник, к примеру, берет только зайцев, с белками к нему не лезь. Пекарь — другое дело, белок любит, хотя купит только если жены нет рядом. Глава миротворцев — тому диких индеек подавай. Ну, а для мэра лучше земляники ничего нет. Однажды в конце лета я купалась в озере, и мое внимание привлекла высокая трава, торчащая из воды. У нее были белые цветы с 3 лепестками, а листья острые, как наконечники стрел. Я присела в воде и, раскопав пальцами мягкое дно, вытащила горсть корней. Невзрачные голубоватые клубни, но если сварить, не хуже картошки будут. «Китнис», — произнесла я вслух. Это давнее название «стрелолиста» дало мне имя. Я словно услышала веселый голос отца. «С голоду ты не умрешь. Тебе нужно только найти себя». Несколько часов я выкапывала где палкой, где пальцами ног маленькие клубеньки. Вечером у нас был пир. Рыба с корнями стрелолиста. И мы впервые за долгие месяцы наелись досыта. Постепенно мама вернулась к жизни. Она начала убираться и готовить. Делала соленья на зиму, когда было из чего. Потом к ней стали приходить люди за лекарствами. Платили деньгами или давали что-нибудь в обмен. Однажды я услышала, как мама поет. Прим не помнила себя от радости, что мама снова в порядке, но я была настороже и все боялась, что это ненадолго. Я ей больше не доверяла. Во мне выросло что-то жесткое и неуступчивое, и оно заставляло меня ненавидеть маму за ее слабость, безволие, за то, что нам пришлось пережить. Прим сумела простить, а я нет. Между нами все стало по-другому. Я оградила себя стеной, чтобы никогда больше не нуждаться в маме. Теперь я умру и ничего уже не исправлю. Я вспомнила, как кричала на нее сегодня в Доме правосудия. Но ведь я сказала, что люблю ее. Может, одно уравновешивает другое. Я стою и смотрю в окно. Мне хотелось бы его открыть, да не знаю, что может случиться на такой скорости. Вдали виднеются огни другого дистрикта. 7-го, 10-го. Я думаю о людях в тех домах. Они уже ложатся спать. Потом представляю себе наш дом с плотно закрытыми ставнями. Что сейчас делают мама и Прим? К ужину мы оставляли тушеную рыбу и землянику. Смогли ли они поесть? Или все так и осталось нетронутым? Наверняка они смотрели повтор жатвы по нашему старенькому телевизору. Плакали. Держится ли мама? Хотя бы ради Прим. Неужели опять отстранится от всего мира, взвалив его тяжесть на хрупкие плечи Прим?